Одна эта новость уже могла стать сенсацией, но еще более удивительным являлся тот факт, что поделиться своими откровениями мисс Винтер захотела со мной. История Маргарет. Поднявшись, наконец, со ступеньки, я шагнула в темноту магазина. Мне не требовалось включать свет, чтобы сориентироваться. Все здесь было знакомо мне с детства. Запах переплетной кожи и старой бумаги действовал на меня успокаивающе. Я пробежала пальцами по корешкам книг, как пианист по клавишам. У каждой книги была своя, отличная от других нота. Шершавый, обтянутый холстом корешок истории картографии Дэниелса, растрескавшаяся кожа отчетов Лакунина о заседаниях Санкт-Петербургской картографической академии с приложением карт, от руки нарисованных и раскрашенных автором. Завяжите мне глаза и поместите куда угодно, на любом из трех этажей магазина, и я смогу на ощупь, по книгам, на полках, точно определить свое местоположение. В нашем букинистическом магазине Ли посетителей бывает немного, обычно не более десятка в день. Некоторое оживление наблюдается лишь в сентябре, когда студенты приобретают книги по программе наступающего учебного года. Да еще в мае, когда те же студенты после экзаменов сбывают нам ставшую ненужной литературу. Мой отец именует это сезонной миграцией книг. А в межсезонье нередки дни вообще без единого посетителя. Летом к нам иногда заглядывают любопытные туристы. Такой гость, сошедший с протаренной туристской тропы, обычно ограничивается минутным пребыванием у порога, пока его глаза привыкают к магазинному полумраку после залитой солнцем улицы. Если же к тому времени он успел присытиться мороженым и речными видами, царящая здесь тишина и относительная прохлада могут расположить его к продлению визита на несколько лишних минут. Более солидный контингент посетителей образуют люди, которые что-то слышали об этом магазине от приятелей своих знакомых, и, очутившись вблизи Кембриджа, не поленились сделать крюк специально ради нас. Эти клиенты проявляют неподдельный интерес к содержимому книжных шкафов и не забывают извиниться за причиненное нам беспокойство. Как правило, это очень милые люди, тихие и благожелательные, под стать интересующим их печатным изданием. Но большую часть дня в помещениях магазина нет никого, кроме нас, отца, меня и книг. Как же они сводят концы с концами при столь вялой торговле, можете подумать вы. Дело в том, что эта торговля является для нас лишь побочным бизнесом. Настоящие дела ведутся вне этих стен, и наш семейный бюджет формируется за счет всего 5-6 удачных сделок в год. Здесь играют роль личные связи. Отец знает всех крупнейших коллекционеров книг и все лучшие частные библиотеки мира. Если бы вы находились рядом с ним во время аукционов или книжных ярмарок, которые он посещает регулярно, вы бы заметили, что к нему то и дело подходят очень спокойные люди в одежде спокойных тонов и просят уделить им несколько минут для беседы в спокойной обстановке. В глазах этих людей ни тени спокойствия. Вы случайно не в курсе? Таково обычное начало их разговора. Далее упоминается книга. Отец отвечает неопределенно, не дает обещаний и не обнадеживает. Большинство таких бесед остается без последствий, но если у отца есть на примете искомая книга, он делает запись в своем зеленом блокноте. После этого долгое время, месяц, два или более, ничего не происходит. Но вот на очередном аукционе или ярмарке отец встречает нужного человека, заводит с ним разговор и, как бы между прочим, упоминает ту самую книгу. В большинстве случаев этим все и заканчивается, но иногда за разговором следует обмен письмами. Отец много времени проводит за сочинением писем, в том числе на французском, немецком и даже латыни. В 9 случаях из 10 с ответным письмом приходит вежливый, немногословный отказ. Но иногда 5-6 раз в год ответ оказывается прелюдией к путешествию, в ходе которого отец приобретает редкую книгу в одном месте и сбывает ее в другом. Такая поездка обычно занимает не более 2 суток. 5-6 сделок в год – отсюда наши средства к существованию.